Сам того не ведая, прошло уже больше 10 лет с тех пор, как я пришел в этот мир. Дуэн Лин Тянь вздохнул. Больше 10 лет. Я не знаю, мертв ли тот парень. Глаза Дуэн Лин Тяня холодно блеснули, когда он подумал о человеке, который предал его. В этом мире мы также можем видеть звезды, когда смотрим на ночное небо. А значит, что мой текущий мир наверняка тоже планета. Мысли Дуэн Лин Тяня блуждали. Обе планеты. Я не знаю, могут ли эксперты стадии святого покинуть планету и физически путешествовать в космосе. Когда Дуэн Лин Тянь подумал об этом, то почувствовал себя очень взволнованным. Если такое возможно, он мог бы путешествовать на другие планеты или даже вернуться на Землю. Хотя ему ни о чем беспокоиться на своей родной планете, он ощущал комок в горле всякий раз, когда думал о том человеке, который предал его. Он хотел разорвать его на миллион кусочков. Пока тот человек жив, он не успокоится. Возможно, я почувствую себя лучше, когда этот человек умрет естественным путем через 100 лет. Подумал Дуэн Лин Тянь. Люди этого континента с легкостью могли прожить больше 200 лет после прорыва на стадию боевого императора. Что касается возвращения на Землю, Дуэн Лин Тянь просто размышлял. В конце концов, пока он в такое не верил, святой меча, Фэн Циньян, упоминал что-то о восхождении на небеса и становлении бессмертным. Сюинай тоже упомянула что-то подобное. В моем родном городе на Земле также существовали древние мифы о восхождении на небеса и становлении Богом. Согласно древним мифам и легендам, смертный может культивировать бессмертие и дхарму. В конце концов, они вознесутся на небеса, воспарят в бессмертный мир и станут богами. Я не знаю, действительно ли в этом мире могут возноситься на небеса и становиться бессмертными. Миллион запутанных мыслей заполнили сознание Дуэн Лин Тяня. Он не смог подавить свое любопытство и спросил Хань Сюинай. «Сюинай, ты упомянула святого меча, который пробудил 81 канала святого, вознесся на небеса и стал бессмертным. А что значит подняться на небеса и стать бессмертным?» Хань Сюинай нахмурилась, услышав его вопрос. В ее озорных глазах появился блеск. Она ответила: «Я не совсем уверена, что это значит. Тем не менее, с древних времен ходит слух о том, что восхождение на небеса и становление бессмертным означает, что человек покидает святую землю боевого дао». «Покидает?» Дуэн Лин Тянь нахмурился. «Что это значит? Они умирали, или они перешли в другой мир?» Согласно древним мифам и легендам на Земле, вознесение на небо и становление Богом означало, что они покинули землю и воспарили в мир бессмертных. Однако он не знал, как все устроено в этом мире. «Я никогда не слышал об этом раньше. Однако я не думаю, что они умерли. Ведь продолжительность жизни эксперта стадии святого крайне высока». Хань Сюинай добавила: «Продолжительность жизни могущественного святого может быть бесконечно долгой. Они могут жить столько же, сколько небо и земля». Бум! Слова Хань Сюинай как удар молнии ошеломили Дуэн Лин Тяня. «Жить так долго, как небо и земля. Разве это не похоже на бессмертие в легендах?» В этот момент Дуэн Лин Тянь почувствовал, что его сердцебиение ускорилось. Оно билось так быстро, что казалось, будто его сердце вот-вот выскочит из груди. Бессмертие – это мечта каждого. Еще когда Дуэн Лин Тянь жил на земле, он слышал, что бессмертные в древних мифах и легендах могут жить так же долго, как небо и земля. Однако то всего лишь легенда. Раньше Дуэн Лин Тянь думал, что бессмертие существует только в легендах. Тем не менее, Сюинай только что сказала ему, что мощный эксперт стадии святого может жить вечно. Как это могло его не шокировать? Дуэн Лин Тянь глубоко вздохнул, пытаясь подавить волнение, а затем спросил: «Сюинай, ты сказала правду? Могучие эксперты стадии святого действительно могут жить крайне долго? Это правда?» Хань Сюинай кивнула. «Это не редкость на святой земле боевого дао. Однако не все эксперты стадии святого могут жить так долго, как небо и земля. Только прорвавшиеся эксперты к стадии святого способны увеличить свою продолжительность жизни до 1000 лет. 1000 лет. Хотя Дуэн Лин Тянь все еще был удивлен, он мог оставаться спокойным, потому что обнаружил, что бессмертие существует. После прорыва на стадию святого продолжительность жизни может увеличиться до 1000 лет, мощные эксперты стадии святого могут жить вечно. Сердце Дуэн Лин Тяня было наполнено желанием, когда он думал об этом. Он жаждал прорваться на стадию святого. «Малыш, если ты сможешь прорваться на стадию пролития смертных, твоя жизнь увеличится до 300 лет. Если ты доберешься до стадии святого зарождения, то сможешь прожить до 500 лет», — своевременно прозвучал голос Ван Ба. Глаза Дуэн Лин Тяня загорелись, когда он услышал слова Ван Ба. «Даже если кто-то прорвался на стадию боевого императора, его продолжительность в жизни увеличится почти до 200 лет. Тем не менее, стадия пролития смертных может обеспечить продолжительность в жизни в 300 лет, в дополнение к каналам святого». Дуэн Лин Тянь в настоящее время также жаждал долголетия. Он отчаянно хотел улучшить свое развитие и прорваться на стадию пролития смертных. «Ха-ха, Тан Чжэнь, давно не виделись!» Внезапно раздался добрый смех и шокировал Дуэн Лин Тяня. Дуэн Лин Тянь поднял голову и обнаружил, что они достигли центра острова полумесяца. Они парили в воздухе над несколькими зданиями. Перед ними парил старик, за ним следовали еще двое стариков и мужчина средних лет. Старик и трое его спутников носили одинаковые одеяния, на груди у них наблюдался вышитый полумесяц. Форма напоминала остров полумесяца, видимо они носили униформу острова. Однако, в отличие от голубого полумесяца на груди старика, у остальных троих на груди виднелись зеленые полумесяцы. Похоже, цвет луны отражает их статус на острове полумесяца. Дуэн Лин Тянь сумел понять это с первого взгляда. В то же время, шепот некоторых людей вошел в уши Дуэн Лин Тяня. «Это заместитель мастера острова полумесяца и старейшины острова полумесяца. Откуда вы знаете, кто они такие? Ты только посмотри на вышивку у них на груди. На острове полумесяца класс четко разделен по цветам радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Красный – знак самого низкого статуса, его носят обычные ученики острова. С другой стороны, фиолетовый – знак высочайшего статуса, он олицетворяет мастеров острова полумесяца. Я также слышал о них. Полумесяц цвета индиго носит лишь трое заместителей мастеров острова полумесяца. Голубой полумесяц олицетворял старейшин острова. Перешептывались друг с другом в основном ученики острова Скрытого Тумана. Будучи одним из святых островов Заморья, они кое-что слышали об острове полумесяца. «Сякун, ты еще не умер». Услышав приветствие от заместителя мастера острова полумесяца, первый мастер острова, Тан Чжэнь улыбнулся. Однако его приветствие не выглядело вежливым. Большинство людей с острова Скрытого Тумана и Дуэн Лин Тянь изумились, когда услышали его приветствие. По сравнению с ними, трое старейшин острова полумесяца выглядели намного спокойнее. Они не казались удивленными. Тем временем, Сякун улыбнулся Тан Чжэню. «Как я могу умереть, когда ты еще жив? Не забывай, что ты старше меня на несколько лет», — довольным тоном сказал Сякун. Остальные члены группы острова Скрытого Тумана наконец-то начали понимать, о чем речь. Первый мастер острова Скрытого Тумана, видимо, старый друг заместителя мастера острова Скрытого Тумана. На самом деле, они должно быть довольно близко, иначе они не стали бы общаться друг с другом так легкомысленно. «Старый пердун, тебе больше нечего сказать», — резко возразил Тан Чжэнь после того, как фыркнул. Он всегда проигрывал Сякуну. «Ха-ха, скажу, что этого достаточно». После ухмылки и смеха, Сякун посмотрел на Дуэн Лин Тянь и других. «Вы должно быть устали от путешествия с этим старым пердуном. Я провожу вас». После он и трое старейшин острова полумесяца развернулись и полетели вперед, спускаясь на землю. Однако ученики не последовали за ними. Даже Дуэн Лин Тянь и другие с облачного континента не последовали за ними. Они смотрели только на Тан Чжэня. Они не осмелились последовать за ними, потому что боялись силы первого мастера острова. Если он будет недоволен, то мог убить их в одну секунду. Естественно, были и такие, кто не боялся Тан Чжэня. Хань Сюйнай не последовала за ними, потому что увидела, что Дуэн Лин Тянь парит на месте, а не потому, что она боялась Тан Чжэня. Дуэн Лин Тянь и другие люди отреагировали только тогда, когда Тан Чжэнь полетел следом. Под руководством Сякуна, Дуэн Лин Тянь и другие поселились в здании посреди острова полумесяца. По совместительству их поселили в одной из главных гостевых комплексов острова полумесяца. Здесь останавливались все, кто подчинялся мастеру острова полумесяца, Ди Юну. Когда они оказались в просторном зале, Хань Сюйнай посмотрел на улетающего Сякуна и пробормотала. «Этот заместитель мастера острова полумесяца, культиватор Дао». «Культиватор Дао». Глаза Дуэн Лин Тяня загорелись, когда он услышал ее. Он сразу же проследил за взглядом Хань Сюйнай и оглянулся. Тем не менее, он не мог найти никакой разницы между Сякуном и боевыми культиваторами, сколько ни пытался их найти. Глава 1320. Убийство боевого императора Юхань. На берег, в востоке острова полумесяца, недалеко от моря, где можно было услышать непрерывный звук волн, бьющихся о пам, пам, пам. Волны продолжали накатывать, ударяясь о скалы и издавая разные шумы. Свист. Мимо промелькнул черный свет. Стрела, черная, как чернила. Он направлялась прямо к морю. Почти в то же самое время, когда стрела вылетела, фиолетовый силуэт промелькнул над ней. В мгновение ока он долетел до берега, разбивая надвигающиеся волны. Дуань Лин Тянь занимался тренировкой. Боевой император Юхань. Когда Дуань Лин Тянь посмотрел на женщину, стоящую рядом в воздухе, он поднял стрелу. В одной руке он держал лук, а в другой стрелу. Казалось, словно так он чувствовал себя в большей безопасности. Видимо, эта надоедливая женщина заявилась как раз по его душу. Дуань Лин Тянь, ты действительно смел. Ты осмелился выйти и культивировать в одиночку. Неторопливо сказала женщина, спокойно глядя на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь посмотрел на боевого императора Юхань. Он щелкнул языком и сказал, я не знаю, смелый я или нет, но ты действительно терпеливый. 13 дней. Ты ждала 13 дней текущей возможности. Как только Дуань Лин Тянь закончил говорить, выражение лица боевого императора Юхань полностью изменилось. 13 дней назад она обнаружила, что Дуань Лин Тянь покинул резиденцию, организованную заместителем мастера острова полумесяца, и занимался культивацией какой-то техники. Он тренировался здесь весь день. Вначале она только пряталась в стороне, опасаясь, что это ловушка. Когда она пряталась в темноте день за днем, чтобы наблюдать за Дуань Лин Тянем, то в итоге обнаружила, что никто его не защищает. Сегодня наступил 13-й день ее слежки. Пока Дуань Лин Тянь культивировал, она провела полный поиск вокруг области и никого не обнаружила. И наконец она решилась убить его, чтобы заполучить в свои руки наследие боевого императора Возрождения. Боевой император Юхань ахнула. Она огляделась, размышляя, кто некая скрытая сила предупредила его о ее приближении. «Перестань смотреть, я совсем один», – тихо произнес Дуань Лин Тянь. «Ты один? Ты действительно заметил мое присутствие?» – глубоким голосом спросила женщина. «Ты думала, что хорошо спряталась?» Дуань Лин Тянь покачал головой. «Чуть не забыла. Ты – третья реинкарнация боевого императора Возрождения. Неудивительно, что у тебя есть козырь в рукаве», – вслух напомнила себе женщина, взирая на Дуань Лин Тяня. «Раньше на острове Скрытого Тумана кто-то спас тебя. На этот раз тебе так не повезет», — сказала боевой император Юхань, вытащив свое духовное оружие. Духовный меч квази-королевского ранга. Она была готова пойти на все, чтобы убить Дуань Лин Тяня в кратчайшие сроки. Она хотела во что бы то ни стало избежать неудобных стечений обстоятельств. «Похоже, ты очень уверена в своих силах», — неторопливо произнес Дуань Лин Тянь. «Перестань нести бред», — усмехнулась женщина. Ее мантия начала развиваться, а после она исчезла. Она вылетела с мечом в руке. Она словно превратилась в гигантский меч, пока летела по небу. Гигантский меч выпустил вспышку ледяной ауры, которая заставила окружающий воздух застыть, как будто воздушный поток сгустился. «Сегодня ты должен умереть», — боевой император Юхань сказала холодно, когда меч в ее руках задрожал. Окружающая аура стала холоднее. Обрушение небес и земли. Боевой император Юхань немедленно использовала самый мощный навык меча из божественной техники меча Ханьбин. Она нацелила свой смертельный выстрел на жизненно важные части Дуань Лин Тяня, намереваясь убить его одним ударом. «Я должен умереть», — Дуань Лин Тянь ответил с усмешкой. Столкнувшись с жестоким навыком меча, он натянул тетиву лука в своих руках до формы полной луны. Когда боевой император Юхань сотворил обрушение небес и земли, на кончике меча появилось маленькое яркое пятно, прежде чем разразился ужасающий холод и в воздухе раздался оглушительный шум. Свет замораживал все пространство в округе, позволяя владельцу раздавить любую угрозу. Свист. В ту долю секунды стрела пронеслась по небу. Скорость стрелы намного превзошла ту, когда он тренировался один. Очевидно, что он раньше скрывал свою силу. Слияние тела и стрелы. В то же время Дуань Лин Тянь полетел с попутным ветром и приземлился на стрелу. По мере того, как увеличивалась скорость стрелы, увеличивалась и его скорость. Вжух, вжух, вжух. В тот момент, когда Дуань Лин Тянь выпустил стрелу, яркое пятно на кончике меча боевого императора Юхань беззвучно взорвалось и превратилось в небо, полное светлых пятен. Он вырвался наружу, испустив вспышку холодной ауры. Дуань Лин Тянь наступил на стрелу и избежал нападения женщины. В том месте, где ранее стоял Дуань Лин Тянь, Воздух сконденсировался, источая чрезвычайно холодную ауру. А нет, выражение лица женщины резко изменилось, когда она поняла, что текущая скорость Дуаньлин Тяня куда быстрее, чем ее собственная. Даже после того, как она высвободила всю мощь своей техники передвижения и боевых навыков вместе с духовным оружием, она все еще не могла угнаться за Дуаньлин Тянем. Зловещее чувство поднялось в ее сердце, когда она подумала о том, как Дуаньлин Тянь скрывал свою силу от нее в течение последних 13 дней и тот факт, что он знал, что она скрывалась в темноте все это время. Раз он знал, что она прячется в темноте, то почему был так спокоен? Она не придавала значения его состоянию, но теперь посмотрела на происходящее под другим углом. Ее прошиб холодный пот. Если только он уверен в своей победе, боевой император Юхань побледнела. Она почувствовала, как холодок подкрадывается к ее голове, когда она подумала о такой возможности. Бежать. Эта мысль продолжала набирать силу в ее голове. Она так испугалась, что впервые подумала о побеге. Но сможет ли она теперь сбежать? Аэроудар. Прозвучал холодный голос вместе с резким свистом ветра. Прежде чем она успела среагировать, ее тело содрогнулось. Она закричала. Она лишь и сумела уловить разве что черную вспышку молнии. В следующий миг она ощутила в своей руке, что сжимала меч, душераздирающую боль. На ее запястье появилась кровавая рана. Ее меч чуть не упал в море. К счастью, ей удалось вовремя поймать его другой рукой. Свист. Послышался еще один свист ветра. Прежде чем она успела отреагировать, на ее другой руке появилась еще одна кровавая рана. Меч в конце концов упал в воду. Ты тогда уничтожил мое обрушение небес и земли на боевого императора Лин Сюаня. Хотя она и сумела остановить кровотечение на обоих запястьях, она уже сильно побледнела. Она задала вопрос парню, испытывая недоумение. Так человек, которого она считала слабым, на самом деле сильнее ее. Ей было трудно принять этот факт. Если ты будешь слишком жадный, то останешься ни с чем. Во твоей ша долина Юхань достаточно благословлена, раз получила наследие боевого императора Ханьбин. Жаль, что тебе его оказалось мало. Холодно произнес Дуаньлин Тянь. По его мнению, боевой император Юхань стала обречена в тот момент, когда положила на него глаз и попыталась устроить заговор против него. Тем временем стрела в его руке уже покоилась на тетиве. Он снова натянул тетиву и направил ее на женщину. В этот момент она почувствовала, что на ней нарисован глаз быка. Сбежать она не сможет. Боевой император Юхань отказалась от сопротивления. Как будто она уже знала, что сегодня умрет. Тем не менее, она не могла не озвучить свое замешательство. Мне любопытно, почему существует такая огромная разница в нашей силе. Даже если она собиралась умереть, она хотела понять почему. Тогда я проверила твою силу. В тот день ты использовал духовный лук со стрелой и сломал мое обрушение небес и земли. Хотя тогда я не использовала свое духовное оружие, сила твоей атаки существенно выросла. Вот почему она не задумывалась, что именно он тогда разрушил ее технику. Боевое искусство святого ранга, неторопливо произнес Дуаньлин Тянь. После его ответа, глаза женщины округлились. На ее лице был написан шок, а сама она горько улыбнулась. Понятно. Так значит, ты культивируешь боевое искусство святого ранга. Само собой, она уже слышала о боевом искусстве святого ранга. Мощь такого искусства превосходила возможности небесного навыка высшего класса. Неудивительно, что я проиграла. Последний вопрос. Каково твое нынешнее развитие? Боевой император третьего уровня. Ответив на вопрос, он отпустил стрелу. Аэроудар. Стрела выстрелила еще раз. Она проникла в грудь боевого императора Юхань и убила ее. Боевой император Юхань, боевой император 3 на облачном континенте, погибла. После того, как Дуаньлин Тянь спрятал пространственное кольцо и фрагменты глубокомыслия женщины, то просто остался парить в воздухе и вспоминал предыдущий инцидент, бормоча себе под нос. После того, как слияние тела и стрелы вошло в стадию фундаментального осознания, моя скорость действительно улучшилась до следующего уровня. С текущими моими способностями и скоростью, убить боевого императора пятого уровня не так уж и сложно. Через полмесяца наступит день встречи с мастером острова полумесяца. Вскоре Дуаньлин Тянь пришел в себя. В настоящее время прошло 2,5 месяца с тех пор, как он прибыл на остров полумесяца. Когда он только приехал, то узнал, что через 3 месяца им предстоит встреча с мастером острова полумесяца, Диюн. В тот день он и выберет себе личного ученика. Глава 1321. Культиватор Дао. В течение прошедшего времени Дуань Лин Тянь не сидел сложа руки. В дополнение к тому, что он прорвался на третий уровень стадии боевого императора и поднял глубокомыслие меча императора до шестого уровня, ему также удалось развить слияние тела и стрелы до стадии фундаментального осознания. Он также добился больших успехов в тренировке аэроудара. По оценке Ван Ба, он уже близок к достижению начальной стадии. Кроме того, Дуань Лин Тянь также пытался развивать две другие наступательные техники – аэрогэрат и шепот смерти. Хотя он не развил их до стадии фундаментального осознания, он уже мог использовать их. С нынешней силой ему не составило труда убить боевого императора Юхань, а также одного из трех лучших боевых императоров на облачном континенте. После убийства женщины и сбора добычи, Дуань Лин Тянь не продолжал культивировать. Он собирался вернуться обратно. Однако вскоре после того, как он начал свое путешествие, он услышал взрыв шума издалека. Кажется, кто-то сражается. Посмотрим. У Дуань Лин Тяня не имелось никаких срочных дел, поэтому пошел на шум, чтобы увидеть, что происходит. Интересно, кто там дерется. Они устроили настоящее представление. Он все ближе и ближе подбирался к шуму. Вскоре он увидел двух противников. С неба ударило несколько молний. Они выглядели как сеть из молний, которая окутала одного из них. Некоторые части его одежды сгорели от молнии, делая похожим на обжаренную крысу. Ван Юй, Дуань Лин Тянь узнал человека с первого взгляда. Личный ученик боевого императора Цин Сюаня, Ван Юй, разнородец с врожденной способностью атаки души. Это культиватор Дао. Вскоре Дуань Лин Тянь уставился на его противника. Одетый в зеленое, юноша парил с широко раскрытыми руками. Несколько молний ударили вслед за его движениями. Используя энергию неба и земли, а также энергию природы, он атакует своего противника. «Это техника культиватора Дао», — воскликнул про себя Дуань Лин Тянь. Наконец-то, Ван Юй больше не сдерживается. Дуань Лин Тянь был тронут. Он наполнился ожиданием, когда увидел черный лотос, что устремился к человеку в зеленом одеянии. Ван Юй наконец-то использовал свой смертельный прием. Дуань Лин Тянь мог сказать, что Ван Юй был полностью подавлен молниями своего противника. Он не мог найти ни единого шанса подобраться к своему противнику, чтобы нанести удар. Если так и будет продолжаться, то он без сомнения потерпит поражение. Бум! Черный лотос застыл перед вспышкой золотого света. В мгновение ока золотая вспышка потускнела, а после была уничтожена черным лотосом, который продолжил свой путь к юноше в зеленом одеянии. Перед ним возникло подряд несколько золотых барьеров. Они попеременно устремлялись к черному лотосу. Казалось, что они не успокоятся, пока полностью не выпьют силы черного лотоса. Атака духовной энергии. Дуань Лин Тянь понял, что культиватор Дао тоже атаковал духовной энергией, и тоже атакой души. Хотя она и не уничтожила врожденную способность Ван Юя, непрерывное высвобождение духовной энергии постепенно ослабляло его. В конце концов, черный лотос достиг тела юноши в зеленом одеянии. Однако он просто вздрогнул. Внешне лотос на него никак не повлиял. Духовная энергия этого культиватора Дао очень сильна. Он как минимум соответствует четвертому уровню стадии боевого императора. Дуань Лин Тянь отметил уровень его силы. Вот почему культиватор Дао мог постоянно использовать свою духовную энергию, чтобы истощить большую часть силы черного лотоса и позволить ему поразить себя. У черного лотоса просто не осталось энергии, чтобы поразить душу противника. Как такое возможно? Выражение лица Ван Юй резко изменилось. Он не ожидал, что его обычно непобедимая врожденная способность проиграет дважды. Во-первых, ее преодолел Дуань Лин Тянь, а сегодня ее уничтожил культиватор Дао. Врожденные способности, и чем тут гордиться? Если я не ошибаюсь, ты считаешься самым выдающимся личным учеником сильнейшего эксперта на облачном континенте, верно? Культиватор Дао неизвестного происхождения усмехнулся. Похоже, что люди с облачного континента просто кучка мусора. Хаэм, Дуань Лин Тянь нахмурился, помрачнев. Когда Дуань Лин Тянь собирался уже вмешаться, то увидел, что аура Ван Юй слабеет. Не пройдет много времени, прежде чем культиватор Дао прикончит его. Не говоря уже о том, что он не мог просто смотреть на страдания Ван Юя, слова культиватора Дао привели его в ярость. Люди с облачного континента, отбросы, он, Дуань Лин Тянь, тоже с облачного континента. Мусор, тогда давай попробуем. Свист. Короткий, но пронзительный свист ветра пронесся по небу, насторожив Ван Юэ и юношу в зеленых одеяниях. Прежде чем они оба успели среагировать, воздух завибрировал. Внезапная вспышка света пронеслась в сопровождении резкого свиста ветра. Град стрел обрушился вниз, как метеоритный дождь. Стрелы вызывали турбулентность на своем пути. Стрелы уничтожили молнии. Молнии были уничтожены. Это означало, что метод Да юноши в зеленых одеяниях сопровождался побочным эффектом после разрушения. Он вздрогнул, а затем выплюнул полный рот крови. Он побледнел. Выражение лица юноши резко изменилось. Он уставился на Ван Юэ и крикнул: «Кто посмел?» Вжух. В этот момент Дуань Лин Тянь появился перед Ван Юэ и спокойно посмотрел на юношу в зеленых одеяниях. Он тихо сказал: «Культиватор Да, и чем тут гордиться, Дуань Лин Тянь?» Ван Юй обрадовался его появлению и поспешно поблагодарил его. В то же время он вздохнул с облегчением. Он знал, что его жизнь спасена. «Дуань Лин Тянь, культиватор Да», изумился, когда услышал Ван Юя: «Ты, так ты сильнейший эксперт боевых соревнований скрытого тумана?» Очевидно, что он уже слышал имя Дуань Лин Тяня раньше. Прежде чем Дуань Лин Тянь успел ответить, Ван Юй насмешливо сказал: «Он не только занимает первое место, но он также с облачного континента, с континента, экспертов которого ты обозвал мусором. Поскольку ты сказал, что люди с облачного континента мусор, я не думаю, что ты против сразиться с мусором вроде меня, верно?» Дуань Лин Тянь сохранял спокойствие, продолжив: «Однако, если ты проиграешь, то значит, что ты еще хуже мусора». Выражение лица юноши в зеленых одеяниях сильно исказилось. Когда он вспомнил, как легко град стрел сломал его метод Да, то предельно ясно понял, что сила этого парня намного превосходит его, ХМФ. Однако в ответ он лишь фыркнул. Тем не менее, он ответил перед уходом: «Дуань Лин Тянь, ты сильнейший эксперт боевых соревнований скрытого тумана. Твоим противником должен стать сильнейший эксперт наших боевых соревнований. Когда я вернусь, то расскажу старшему брату Ло о вызове, который ты бросил Коралловому острову. Просто подожди, не пройдет много времени, прежде чем он нанесет тебе визит». Перед уходом он особенно выделил слова «нанесет визит». Стало очевидно, что он планировал сфабриковать слухи и создать конфликт между Дуань Лин Тянем и старшим братом Ло, которого упомянул в разговоре. «Значит, он самый сильный из вас?» – негромко спросил Дуань Лин Тянь. Его не волновало, что юноша в зеленых одеяниях планирует сфабриковать слухи и спровоцировать конфликт. «Совершенно верно. Юноша выглядел самодовольным. Он тоже культиватор Да, как и ты?» — снова спросил Дуань Лин Тянь. «Да. Чего ты хочешь?» — нахмурившись, спросил юноша. «Если бы он оказался не культиватором Да, я бы попросил тебя остаться и сражаться со мной. У нас нет культиваторов Да на облачном континенте, а я уже давно хотел сразиться с культиватором Да». В глазах Дуань Лин Тяня вспыхнул хитрый блеск. «Однако, если культиватор Да, то я больше не заинтересован в борьбе с тобой. В конце концов, ты слишком слаб. Если я побью тебя, мне лучше не станет». Выражение лица юноши изменилось, когда он отметил пренебрежение в голове Дуань Лин Тяня. Он сказал глубоким голосом: «Будь уверен, старший брат Ло исполнит твои желания. Я лишь надеюсь, что когда придет время, ты сможешь посмеяться», — сказал юноша, а после ушел. Когда он собрался уходить, его фигуру окутал зеленый полупрозрачный ветер. Казалось, что он летит вместе с ветром. Сначала он вызвал молнии, а теперь он летит на ветре. Методы Да действительно отличаются от боевых навыков, — подумал про себя Дуань Лин Тянь. «Дуань Лин Тянь, я слышал о человеке, который занял первое место в боевых соревнованиях Кораллового острова. Его зовут Ло Фэн Чжу. Он – личный ученик первого мастера Кораллового острова. Его сила ничуть не слабее, чем у большинства старейшин Кораллового острова», — Ван Юй добавил. «Кроме того, во время последнего боевого соревнования, помимо участников с Кораллового острова, пришло много людей из континента Красного Лотоса, расположенного неподалеку от их острова. Ты более чем способен представить его силу, раз он смог занять первое место. Ты должен быть готов», — напомнил Ван Юй, когда заметил боевой настрой в глазах Дуань Лин Тяня. «Не волнуйся», — решительно ответил Дуань Лин Тянь. Он с нетерпением ждал битвы с человеком, который занял первое место в боевых соревнованиях Кораллового острова. «Ло Фэн Чжу, надеюсь, ты меня не подведешь». Глава 1322. Ло Фэн Чжу. «Дуань Лин Тянь, какой боевой навык ты использовал раньше?» «Хотя он не так силен, как та стрела, которая остановила мою врожденную способность тогда, но он все равно сильнее моей небесной техники высшего ранга. Уточню, что я развил свое боевое мастерство до идеального уровня», — сказал Ван Юй на обратном пути. Он все еще был ошеломлен градом стрел, которые обрушились на того культиватора Дао, будто метеоритный дождь. Он думал, что боевой навык Дуаньлин Теня еще более мощный, чем его боевой навык или та стрела. Но оба его навыка по силе соответствовали разному уровню угрозы. Дуаньлин Тянь улыбнулся и ничего не сказал в ответ. Он очень хорошо знал, что Ван Юй задал этот вопрос только потому, что не знал о существовании боевого искусства святого ранга. Хотя мне еще предстоит культивировать Эрагерат до стадии фундаментального осознания, его сила велика. Благодаря луку и стрелам королевского ранга, я смог разрушить метод Дао того культиватора, что по силе соответствовал боевому императору четвертого уровня. Сердце Дуаньлин Теня дрогнуло, когда он вспомнил, что произошло ранее. Прежде чем я смогу начать культивировать единственную защитную технику, я не должен ослаблять культивацию Аэрограда в будущем. Дуаньлин Тянь внутренне принял решение. Разговор с Хань Сюиной ранее заставил его осознать, что самой мощной техникой аэрострелы колосса являлась как раз-таки защитная техника, аэроколокол. В конце концов, ему нужно развить другие методы до стадии безупречности, прежде чем он сможет даже начать культивировать аэроколокол. По словам девушки, техники, подобные аэроколоколу, эквивалентны примитивному боевому искусству святого ранга уровня Земли. Дуаньлин Тянь и Ван Юй расстались, когда прибыли в свое жилье на острове Полумесяца. Ван Юй еще раз поблагодарил Дуаньлин Тяня перед расставанием. Если бы Дуаньлин Тянь не появился вовремя, его наверняка убил бы тот культиватор Дао. Жилье для людей с острова Скрытого Тумана представляло собой огромный особняк, занимавший огромное пространство. Дуаньлин Тянь тоже остановился в огромном особняке. Кроме двух дам, Хань Сюина и три малышка также поселились в особняке. Когда Дуаньлин Тянь вернулся, то увидел, что все они культивируют. Он не прерывал их культивации. Вместо этого он вернулся в свою комнату и сел на кровать в позу лотоса. Священная техника девяти боевых драконов, форма божественного дракона. Пока он занимался развитием, то также размышлял. Я слышал от Сюинай, как только эксперт прорвется на стадию пролития смертных, в его технике культивации произойдут изменения. Интересно, какие изменения претерпит моя техника культивации? Подумал Дуаньлин Тянь. Она также сказала, пробуждение каналов святого при прорыве на стадию пролития смертных зависит не только от таланта культиватора, но и от его техники культивации. Интересно, сколько каналов святого мне удастся пробудить со своей техникой? Волновался про себя Дуаньлин Тянь. Он не мог дождаться, чтобы прорваться к стадии пролития смертных. Ему не терпелось узнать, сколько каналов святого он сможет пробудить. Дуаньлин Тянь. Через некоторое время после начала культивации, он услышал голос снаружи. Кровать еще даже не успела согреться. Он так скоро? Дуаньлин Тянь открыл глаза. На его лице читалось удивление. Он мог сказать, что голос принадлежал культиватору Дао с Кораллового острова, который чуть не убил Ван Юя ранее. Когда он вышел из своей комнаты, то обнаружил, что Кэр, Ли Фэй, Хань Сюинай и трое малышей пришли в себя и выходили из своих комнат один за другим. «Молодой мастер, негодяй, брат». Две девушки и три малыша посмотрели на Дуаньлин Тянь с беспокойством. «Брат Лин Тянь, ты знаешь того человека? Похоже, что пришел сюда с дурными намерениями. Мне его убить?» – спросила Хань Сюинай. Маленькая дьяволица показала свой ужасающий характер, совершенно не сдерживаясь. «Нет необходимости, он никто». Дуаньлин Тянь покачал головой. Затем он подпрыгнул в воздух и направился к источнику голоса. Хань Сюинай немедленно последовала за ним. Любопытство – одно из ее любимых занятий. Дуаньлин Тянь остановился, когда он поднялся высоко в воздух и завис над двумя молодыми людьми. Впереди парил человек в лазурных одеяниях. Его каштановые волосы развивались по ветру, как маленькие извивающиеся питоны. Его тело излучало ужасающую ауру. Он был похож на ядовитую змею, готовую напасть. Тем временем за его спиной стоял молодой человек в зеленом одеянии. Поэтому Дуаньлин Теню не составило труда узнать личность человека в лазурном одеянии. Ло Фэн Чжу. Он был мощным культиватором Дао, который не так давно занял первое место в боевом соревновании Кораллового острова. Дуаньлин Тянь. Вскоре прибыл Иван Юй. Люди с острова Скрытого Тумана показывались один за другим. Кроме первого и третьего мастера острова, пришли почти все. Дуань Линтянь, что занял первое место в боевых соревнованиях скрытого тумана, наконец-то заговорил Ло Фэнчжу. Его голос звучал холодным, без каких-либо эмоций. Ло Фэнчжу, что занял первое место в боевых соревнованиях Кораллового острова, спросил Дуань Линтянь в ответ. Выражение его лица не изменилось. Ло Фэнчжу, он Ло Фэнчжу. Как только Дуань Линтянь закончил фразу, выражение лиц многих учеников острова скрытого тумана слегка изменилось. Их лица выражали шок. «Вы его знаете?» С недоумением уставились на них люди с облачного континента. Ло Фэнчжу – личный ученик первого мастера Кораллового острова. Его способности превосходят большинство старейшин Кораллового острова. Основываясь на словах Дуань Линтяня, вероятно, именно он занял первое место в боевых соревнованиях Кораллового острова, которые прошли недавно. Учитывая его способности, неудивительно, что он занял первое место. Но Дуань Линтянь родом с облачного континента, а Ло Фэнчжу – с Кораллового острова. Как между ними возник конфликт? Люди с облачного континента выяснили личности происхождения Ло Фэнчжу. Хотя большинство из них впервые услышали о Коралловом острове, им не составило труда догадаться, что это один из четырех великих святых островов Заморья. Я слышал от Лин Тая, ты сказал, что все ученики Кораллового острова – мусор. Ло Фэнчжу уставился на Дуань Линтянь, а его глаза холодно блеснули. Лин Тай, которого он упомянул, видимо и есть тот самый юноша в зеленых одеяниях. Все присутствующие ахнули, услышав слова Ло Фэнчжу. Дуань Линтянь спровоцировал Коралловый остров. Неудивительно, что Ло Фэнчжу пришел. Он определенно пришел сюда с дурными намерениями. Многие люди заволновались. Лишь немногие из них верили в Дуань Линтяня. Они считали, что он не мог сказать такие вещи. «Ты». Выражение лица Ван Ю изменилось. Хотя он знал, что Лин Тай намеренно вызвал конфликт между Дуань Линтянем и Ло Фэнчжу. Он не ожидал, что тот соврет и обвинит Дуань Линтяня. Это он смотрел сверху вниз на людей с облачного континента и назвал их мусором. Но теперь он обвинил Дуань Линтянь в том, что именно он оскорбил учеников Кораллового острова. Он полностью перевернул проблему с ног на голову. Как только Ван Юй собрался возмутиться, Дуань Линтянь остановил его. Остановив Ван Юя, Дуань Линтянь посмотрел на Ло Фэнчжу и спокойно сказал: «Ну и что дальше?» Когда Дуань Линтянь закончил фразу, даже верившие в него люди изумились. «Раз уж ты это признал, тогда я покажу тебе способности людей, которых ты назвал мусором». Холодный блеск вспыхнул в глазах Ло Фэнчжу. Он размял руки и сердито закричал. Казалось, словно сам ветер гнал его к Дуань Линтяню. Этот метод Дао назывался «гуляющий по ветру». Его скорость не уступала боевому императору Юхань. Все глаза были прикованы к Ло Фэнчжу. Брат Линтянь, боевой император Лин Сюань выглядел серьезным. Судя по скорости Ло Фэнчжу, он сам лично не мог соперничать с ним. Хотя он хотел помочь Дуань Линтяню, он ничего не мог сделать. Он только ухудшит ситуацию, если вмешается в бой. Изначально боевой император Цин Сюань хотел помочь Дуань Линтяню, однако он отбросил эту мысль, когда увидел, как спокойно Хань Сюинай. Мисс Сюинай полностью доверяет Дуань Линтяню. Боевой император Цин Сюань подумал про себя. Он мог сказать по скорости Ло Фэнчжу, что тот на одном уровне с боевым императором Лэй Мин и боевым императором Юхань, что чуть уступали ему. Поскольку он обладал такой скоростью, Ло Фэнчжу наверняка могущественный эксперт. Возможно, он даже более могущественный, нежели боевой император Лэй Мин и боевой император Юхань. Сможет ли Дуань Линтянь сравниться с таким человеком? В этом он сильно сомневался. Тем не менее, он не мог не чувствовать себя потрясенным, когда увидел, что Дуань Линтянь достал лук и стрелу с молниеносной скоростью. В мгновение ока она выпустил стрелу в воздух, встав на нее в итоге. Как такое возможно? Его скорость. Как такое может быть? Боевой император Цин Сюань заметил, что скорость Дуань Линтяня на одном уровне с Ло Фэнчжу. Слияние тела и стрелы. Столкнувшись с Ло Фэнчжу, Дуань Линтянь немедленно применил технику передвижения, чтобы увернуться от него. Ло Фэнчжу выдал взглядом шок, когда осознал скорость Дуань Линтяня. Он сильно взмахнул обеими руками, а его аура взорвалась подобно величественному дракону, вызывая дрожь в воздухе. Внезапно, синие водяные драконы появились из воздуха один за другим в десятках метров от Дуань Линтяня. Божественные драконы, полностью сформированные из воды атаковали Дуаньлин Теня со всех сторон. Бежать ему было некуда. Ему придется выдержать нападение только силой. Однако отдаст ли Дуаньлин Тянь свою судьбу в руки Ло Фэнчжу? Отрицательный ответ. Аэроудар. Перед лицом водяных драконов, Дуаньлин Тянь натянул тетиву и выпустил стрелу. Глава 1323. Первый мастер Кораллового острова. Свист. Выпущенная стрела напоминала метеорит, падающий с неба, когда врезался в одного из водяных драконов. Стрела разрушительно столкнулась с ним, заставив воду брызнуть во все стороны. В этот момент перед Дуаньлин Тянем открылась брешь. Слияние тела и стрелы. Дуаньлин Тянь выпустил еще одну стрелу и встал на нее, воспользовавшись брешью. Бах, бах, бах, бах, бах. Когда Дуаньлин Тянь исчез, подавляющее число водяных драконов обрушились друг на друга. В воздухе раздавались оглушительные взрывы воды. В то же время ударные волны разлетелись повсюду. Некоторые люди с более низким развитием отправились в полет. Айрагайрат. После удачного побега, он посмотрел на Ло Фэнчжу с холодным выражением лица. Он поднял руки, натянул тетиву на полную длину и снова пустил стрелу. Однако стрела полетела выше головы Ло Фэнчжу. В следующий миг на него посыпалась туча стрел. Ло Фэнчжу никак не мог сбежать. Айрагайрат. Кхех, это ничего не принесет. Ло Фэнчжу закричал глубоким голосом. Когда его лазурная мантия затрепетала, из воздуха внезапно появились стрелы. Стрелы образовались из воды. Вперед! Крикнул Ло Фэнчжу. Водяные стрелы вылетели и уничтожили тучу стрел над его головой. Ло Фэнчжу сокрушил атаку Дуаньлин Теня в мгновение ока. Я так и знал. Мне было интересно, как он мог применить такую мощную атаку и обладал такой скоростью без какой-либо внешней силы. Похоже, его лазурная мантия – духовное оружие. Дуаньлин Тянь прищурился. Он заметил что-то необычное в лазурном одеянии Ло Фэнчжу. Сила и скорость Ло Фэнчжу заметно увеличены. Неудивительно, что ты осмелился сказать, что ученики нашего Кораллового острова – мусор. Ты не слишком устал, но сейчас все закончится, – сказал Ло Фэнчжу с блеском в глазах. Затем он сдвинулся и испарился. Свист. Ло Фэнчжу оказался быстр. Он добрался до Дуаньлин Теня в мгновение ока. Однако он не бросился на Дуаньлин Теня. Вместо этого он с бешеной скоростью побежал вокруг него. Его скорость увеличилась, что заставило людей, наблюдающих за боем, испытать тошноту. Что он пытается сделать? Многие люди недоумевали. Они понятия не имели, что задумал Ло Фэнчжу. Между тем, Дуаньлин Тянь принял серьезный вид. Будучи его целью, Дуаньлин Тянь мог ясно ощущать нестабильность воздушного потока. Волны ужасающей ауры становились все более мощными. Это ветер. Вскоре Дуаньлин Тянь понял, чего добивался Ло Фэнчжу. Он пользуется преимуществом ветра. Как только Дуаньлин Тянь понял намерение Ло Фэнчжу, он поднял руки и выпустил стрелу. Он выполнил слияние тела и стрелы в попытке вырваться из ловушки, которую готовил ему Ло Фэнчжу. Свист. Дуаньлин Тянь быстро выскочил на стреле. Когда он уже собирался покинуть зону атаки, его изначально довольное выражение лица внезапно изменилось. А нет, почти в ту же секунду, лазурные клинки ветра появились перед Дуаньлин Тянем, а после устремились на него, и кажется, те лезвия ветра намеревались прикончить его. Метод Дао так ужасен. В этот момент Дуаньлин Тянь глубоко прочувствовал, насколько ужасны культиваторы Дао из-за их непредсказуемых методов Дао. Лезвия ветра оказались перед Дуаньлин Тянем в мгновение ока. Казалось, они вот-вот поразят его. Дуаньлин Тянь вообще не успел выстрелить из лука. А нет, выражение лица Ян Хуэ резко изменилось, когда он заметил ситуацию, в которую попал Дуаньлин Тянь. Выражение лица Кэр или Фэй тоже изменилось. Брат Лин Тянь, Хань Сюинай планировала атаковать в попытке помочь Дуаньлин Тяню. Однако она не выполнила своей задумки, когда заметила, что его выражение выглядело спокойным и расслабленным. Она верила в брата Лин Тяня. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. В тот момент, когда все напряглись, полагая, что Дуаньлин Тянь будет убит лезвиями ветра, пронзительный и ужасающий звук отразился в воздухе. Звук раздался почти мгновенно, да еще и оказался оглушителен. Пам! А-а-а! В этот момент наблюдатели с низким развитием ощутили дрожь своих органов. Их всех без исключения вырвало кровью. Шепот смерти. Дуаньлин Тянь с холодным выражением лица перебирал тетиву лука в своих руках, как будто играл на арфе. Тем не менее, его мелодии тетивы серьезно вредны для ушей. Хотя мелодии звучали ужасно, в тех звуках содержалась великая сила. Тетива лука Дуаньлин Тянь выстреливала дуговыми лучами каждый раз, Когда он ее дергал, они выстреливали так быстро, что успевали столкнуться с угрожающими лезвиями ветра. Мягкие звоны сопровождались порывами стремительных воздушных волн. Они исходили от дуговых лучей, которыми стреляли из тетивы Дунлинтянь. Более того, дуговые лучи уничтожили все приближающиеся лезвия ветра. Как такое возможно? Выражение лица Ло Фэнчжу резко изменилось. Он не ожидал, что произойдет нечто подобное. По его мнению, поскольку Дунлинтянь освоил стрельбу из лука, которая является одним из видов дальней атаки, атаки на близком расстоянии теоретически должны быть его слабостью. Вот почему он решил использовать метод Дао, который формирует лезвие ветра с непредсказуемыми траекториями атаки. Он полагал, что у Дунлинтяня не будет времени при таких обстоятельствах. Однако он не ожидал, что Дунлинтянь оказался не только искусен в атаке на дальние расстояния, но и в атаке на близкие расстояния. Его тетива скрывала в себе невообразимые возможности. Когда выражение лица Ло Фэнчжу изменилось из-за шока от способности Дунлинтяня атаковать на близком расстоянии, сам Дунлинтянь медленно сказал несколько слов, выстрелив еще одну стрелу. «Ты прав, теперь все кончено. Слияние тела и стрелы». Дунлинтянь полетел вместе со стрелой. Он ускорил скорость и в мгновение ока оказался перед Ло Фэнчжу. Ло Фэнчжу, наконец, пришел в себя в этот момент. Водный барьер. Ло Фэнчжу закричал глубоким голосом с серьезным выражением лица. Прямо перед ним из воздуха возникла стена. Если быть точным, то стена воды. Стена воды состояла полностью из воды. Бах! Дунлинтянь врезался в стену воды вместе со стрелой. Однако стена воды дрогнула лишь на секунду, но выдержала. Интересно. Тихо пробормотал Дунлинтянь, наступая на стрелу и взлетая в небо. В этот момент в его руке появилась стрела. Он положил стрелу на тетиву и тут же натянул ее в полную силу. Дунлинтянь посмотрел под ноги и выпустил стрелу, направив ее в голову Ло Фэнчжу. Аэроудар. Внезапно стрела с грохотом обрушилась с неба, как падающий метеорит, излучая величественную ауру. Когда Дунлинтянь выпустил стрелу, стена воды перед Ло Фэнчжу переместилась в пустоту над его головой. Он снова попытался защититься. Свист. Бах. Стена воды сильно содрогнулась от столкновения. Бах. Раздался еще один громкий взрыв. Энергия выпущенной стрелы дала о себе знать. На этот раз сила стрелы разрушительно врезалась в стену воды и выстрелила в голову Ло Фэнчжу. Ло Фэнчжу определенно погибнет, если стрела настигнет его. Хотя сила стрелы ослабнет от столкновения со стеной воды, ей все равно не составит труда убить Ло Фэнчжу. Выражение лица Ло Фэнчжу резко изменилось, и в его глазах вспыхнуло отчаяние, когда внезапно над его головой появилась огненно-красная стена, когда стрела собиралась попасть в цель. Стена состояла из огня, обжигающая аура стены словно могла сжечь все дотла. Свист, свист, свист. Стрела тяжело ударилась о стену из огня. Кроме ослепительных искр от столкновения, стрела не причинила никакого вреда стене совершенно. Кто посмел? Выражение лица Дунлинтяня изменилось. Он взмахнул рукой, возвращая стрелу обратно. В его глазах вспыхнул ужасающий блеск. Свист. Как только Дунлинтянь заговорил, порыв ветра пронесся мимо, и перед ним возник старик в серых одеяниях. Старик спокойно смотрел на Дунлинтяня. «Молодой человек, когда можно простить и забыть, лучше реши простить», — холодно сказал. От начала и до конца эмоции старика оставались неизменными. Однако в его глазах читалось чистое презрение по отношению к Дунлинтяню. «Мастер, первый мастер острова», выражение лица Хань Сюина и остальных изменилось, когда Ло Фэнчжу и Линь Тай почтительно поклонились старику. Всем стала понятна личность старика, первый мастер Кораллового острова. Дунлинтянь знал, что он не сможет убить Ло Фэнчжу из-за вмешательства старика, но он не смог удержаться от насмешки. «Я почти закончил с молодым, а вот и старый. Интересно, он был в ярости. Фэнчжу, что случилось?» Спросил старик глубоким голосом, а его глаза холодно блеснули. Он примчался сюда, как только услышал, что Ло Фэнчжу полетел сюда. Он понятия не имел, что произошло между ними. Первый мастер острова, он сказал, что все ученики нашего острова – мусор. Старший брат Ло рассердился, поэтому и пришел сюда, чтобы преподать ему урок. Сказал Лин Тай сразу же, прежде чем Ло Фэнчжу успел ответить. «Ты сказал, что все ученики нашего Кораллового острова – мусор». Выражение лица первого мастера острова изменилось, когда он услышал Линь Тая. Его глаза стали еще холоднее, когда он посмотрел на Дунлинтяня. Ван Юй, который наблюдал со стороны, понял, что ситуация становится ужасной, поэтому он свирепо посмотрел на Лин Тая и закричал: «Ты лжец! Дуань Лин Тянь никогда такого не говорил». Однако Лин Тая и первый мастер острова проигнорировали его. Его окружали люди, которых он не знал, и его ученики с острова. Вполне естественно, что поверит своему человеку. «Что, великий и могущественный первый мастер острова хочет напасть на меня?» — усмехнулся Дуань Лин Тянь, глядя на старика, который смотрел на него с убийственным намерением. Глава 1324. Еще один талисман Дао. Учитывая твои способности, тебе нетрудно убить Фэн Чжу. Я дам тебе шанс, раз уж ты проявил к нему милосердие раньше. Неторопливо произнес первый мастер Кораллового острова. Он посмотрел на Дуань Лин Тянь, застыв на полуслове. Теперь он напоминал судью смерти. Он словно смотрел на кого-то, чья жизнь или смерть зависела от его решения. Проявил милосердие. Дуань Лин Тянь усмехнулся про себя. Он не использовал свою полную силу в начале, потому что он хотел спарринг с культиватором Дао, и вовсе не потому, что он пытался проявить милосердие. Если бы не любопытство Дуань Лин Тяня, Ло Фэн Чжу умер бы раньше. Ло Фэн Чжу, несомненно, могущественный человек, так как его сила сравнима с боевым императором Юхань. Однако Дуань Лин Тянь убил ее без особых усилий. Естественно, ему не составит труда убить и Ло Фэн Чжу. Их борьба ранее являлась не более чем попыткой Дуань Лин Тянь понять борьбы культиваторов Дао. Вот почему он не спешил использовать всю свою силу. Он использовал всю свою силу только тогда, когда выпустил последнюю стрелу, чтобы уничтожить его водяную стену. Однако первый мастер Кораллового острова появился в критический момент и спас его. «Ты, убей себя», — снова произнес старик. «Я оставлю твой труп нетронутым, если ты так поступишь. Однако он исчезнет, если мое терпение лопнет и я нападу». Как оказалось, он представлял Дуань Лин Тяню устроить самоубийство. Как только он закончил свою фразу, выражение лица всех окружающих изменилось, за исключением Хан Сюэна и трех малышей. Покончить с собой — у всех близких Дуань Лин Тяня в этот момент ужасно изменилось выражение лица. Покончить с собой — Дуань Лин Тянь удивился. Однако через некоторое время он не смог удержаться от широкой ухмылки. «Почему ты улыбаешься?» Выражение лица первого мастера Кораллового острова стало серьезное, а убийственное намерение в его глазах усилилось. Халат на его теле развивался, хотя ветра не было. Он выглядел так, словно готов был напасть в любой затрепетал. «Я улыбаюсь твоей наивности. Ты остановил меня от убийства Ло Чжу Фэна, своего сильнейшего члена молодого поколения. Что заставляет тебя думать, что мастер острова Тан не нападет, если ты попытаетесь убить меня, сильнейшего среди молодого поколения острова Скрытого Тумана?» Дуань Лин Тянь посмотрел на первого мастера Кораллового острова, как на идиота. Среди тех, кто прибыл на остров полумесяца, три человека, занявшие первое место на боевых соревнованиях соответствующих островов, без сомнения обладали самыми высокими шансами на становление личными учениками мастера острова полумесяца. Дуань Лин Тянь как раз таки один из них. Три святых острова Заморья потратили много святых камней, что отыскать достойного представителя молодого поколения. Дуань Лин Тянь не верил, что три святых острова Заморья не получат ничего взамен за свою тяжелую работу. Тан Чжэнь, первый мастер Кораллового острова, нахмурился. Он вдруг вспомнил, что находится в резиденции, где остановились люди с острова Скрытого Тумана. Его глаза холодно блеснули. Он уже принял решение. Он убьет Дуань Лин Тяня прежде, чем появится первый мастер острова Скрытого Тумана. Свист. В тот момент, когда первый мастер Кораллового острова принял решение, порыв ветра пронесся мимо и показал силуэт старого человека, вставшего перед Дуань Лин Тянем. Лю Чжун. Явился само собой Тан Чжэнь. Он холодно посмотрел на Лю Чжуна. Лицо Лю Чжуна стало серьезным, как только он увидел Тан Чжэня. Он понял, что теперь не сможет убить Дуань Лин Тяня. Хэймэф. Лю Чжун усмехнулся и указал на Ло Фэн Чжу и Лин Тая. Пошли. Ло Фэн Чжу и Лин Тай последовали за ним, готовясь уйти. Тан Чжэнь ничего не сказал от начала и до конца. Он пришел только для того, чтобы защитить Дуань Лин Тяня. Поскольку Дуань Лин Тянь в порядке, он не хотел начинать конфликт с Лю Чжуном. Их сила равна. Если между ними возникнет конфликт, то преимуществ он не получит. Стоять. Хотя Тан Чжэнь был готов позволить Лю Чжуну уйти, кто-то не хотел. Когда холодный голос прогремел в воздухе, Лю Чжун остановился. Все трое одновременно обернулись и посмотрели на источник голоса. Кричала молодая девушка в желтом одеянии. Она выглядела так, будто ей было 15 или 16 лет. «Сюинай», Дуань Линтянь посмотрел на Хань Сюиная и сказал через голосовую передачу: «Сюинай, отпусти его. Я боюсь, что его способности наравне с Танчжиним. Ты можешь не сравниться с ним, если он культивировал боевое искусство святого ранга». Хотя он хотел разорвать Лю Чжуна на миллион кусочков, он знал, что сейчас у него нет такой возможности. Но он запомнит его выходку. Он определенно преподаст Лю Чжуну урок в будущем, когда его способности возрастут. Нужно выждать время и дождаться подходящей возможности отомстить. Вот почему он оставался спокойным. Хань Сюинай не ответила. Вместо этого она медленно прошлась по воздуху, глядя на Лю Чжуна и двух парней. «Малышка, не думай, что ты можешь делать все, что захочешь, только потому, что Танчжэнь прикрывает твою спину. Если ты спровоцируешь меня, даже Танчжэнь не сможет защитить тебя», — сказал Лю Чжун глубоким голосом, глядя на Хань Сюиная. Тон его голоса стал холоднее. Лицо Танчжэня стало серьезным, когда он посмотрел на Лю Чжуна. Хань Сюинай взглянул на Лю Чжуна и холодно сказала: «Ты слишком много думаешь. Мне не нужна поддержка». «Тебе не нужна поддержка?» Лю Чжун изумился, а затем ухмыльнулся. «Мне любопытно, откуда у тебя такая уверенность? У тебя даже хватает смелости провоцировать меня. Я дам тебе шанс, как кончить с собой, иначе ты умрешь, не оставив трупа». Хань Сюинай медленно повторил слова, которые он сказал Дуань Линтяню. Стало очевидно, что она стояла за Дуань Линтянь. «Ты хочешь, чтобы я покончил с собой?» Лю Чжун изумился. Однако после он не смог удержаться от смеха. Даже Ло Фэн Чжу и Лин Тай смотрели на Хань Сюинай насмешливыми взглядами. Они думали, что она сошла с ума. По их мнению, только сумасшедшие могли сказать что-то подобное первому мастеру Кораллового острова. Когда К.Р. Ли Фэй, боевой император Цин Сюань и другие услышали слова девушки, то подумали, что она просто пытается подразнить его. Дуань Линтянь – единственное исключение. Они не думали, что Хань Сюинай обладала способностью разорвать Лю Чжуна на куски. Они думали, что она сказала это только для того, чтобы защитить Дуань Линтяня. Даже Танчжэнь думал так же: «С этого момента я даю тебе три вдоха. Или убей себя, или умрешь, не оставив после себя и трупа», — продолжал говорить Хань Сюинай. Ее голос стал еще холоднее, чем раньше. «Три вдоха? Отлично. Теперь у меня осталось два вздоха. Я, Лю Чжун, хотел бы посмотреть, как такая маленькая девочка, как ты, разорвет меня на куски». В глазах Лю Чжуна сквозило презрение, пока он смотрел на девушку. По его мнению, Хань Сюинай просто грубая и наивная маленькая девочка. Она не представляла для него угрозы. Остался еще один вдох. Еще один вздох прошел, когда Лю Чжун напомнил об этом Хань Сюинай. В его глазах мелькнула насмешка. Он ждал, когда она опозорится. «Ты вляпалась по уши», — передразнил Лин Тай, стоя за спиной Лю Чжуна. «Время вышло», — наконец-то сказала Хань Сюинай. Остальные слушали ее нормально, но вот для Дуань Линтяня ее голос звучал, как шепот смерти. Дуань Линтянь очень хорошо знал ее характер. Она не сказала бы ничего подобного, если бы не была полностью уверена. Он скоро умрет. Хотя он понятия не имел, почему Хань Сюинай была так уверена, он не сомневался в ее словах совершенно. Если она хотела его смерти, ему не жить. Вскоре он получил свой ответ. Когда Хань Сюинай заговорила, она подняла руку, и что-то вылетело из нее. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что это листок бумаги. Желтая бумага, исписанная каракулями. «Талисман Дао, Дуань лишь тебя потрясенно раскрыл рот от шока. Явись», — Хань Сюинай сказала глубоким голосом, пока Дуань Линтянь все еще пребывал в шоке. Хотя ее голос казался мягким, все присутствующие услышали ее. Впоследствии они увидели то, о чем никогда не забудут до конца своей жизни. Когда Хань Сюинай произнесла слово, желтая бумага с каракулями превратилась в порошок. В то же время тело Лю Чжуна взорвалось. Его плоть полностью рассеялась, не оставив после себя и следа. Прежде чем его тело взорвалось, все видели презрительную улыбку на его лице. Он улыбался, когда взорвался. «Мастер, первый мастер острова». Окровавленная плоть была разбросана повсюду и брызнула на лица Ло Фэн Чжу и Лин Таю, так как они стояли ближе всех к Лю Чжуну. Тем не менее, они выглядели онемевшими, поскольку испытали неописуемый шок. Вскоре Хань Сюинай снова взмахнула рукой, чтобы заморозить воздух. Она заморозила разбросанную кровавую плоть в ледяные кусочки, а после взорвала их. Тишина, абсолютная тишина. Кроме трех малышей, все остальные, включая Танчжэня, потрясенно уставились на девушку. В этот момент все они почувствовали холод, что поднимался к их головам. Это талисман Дао. Хотя он отличается от трех талисманов Дао, которые оставил мне мой отец, но она использовала без сомнения талисман Дао. Дуань Линтянь наконец-то понял, почему Хан Сюйнай была так уверен в себе. С помощью талисмана Дао, Хан Сюйнай убила Лю Чжуна в мгновение ока. Она убила высокого и могущественного первого мастера Кораллового острова, чьи способности столь же могущественны, как и у Танчжэня. Глава 1325. Ди Юн, мастер острова полумесяца. «Как ты смеешь поднимать шум в моем присутствии? Ты просишь смерти», — сказала Хан Сюйнай с усмешкой. В этот момент присутствующие смотрели на нее со страхом в глазах. Если бы они не увидели лично, то ни за что бы не поверили, что безобидная на вид молодая девушка способна уничтожить первого мастера Кораллового острова в мгновение ока. В этот момент она превратилась для них в маленького дьявола, которого они не смели обидеть. Что это была за желтая бумажка, которую она выбросила раньше? Понятия не имею. Я только видел, как она выбросила желтую бумагу, а после сказала «явись». Та желтая бумага так ужасна. Она наводит ужас. Не могу поверить, что у нее есть такая вещь. Наблюдавшие за ними люди перешептывались между собой. Желтая бумага с каракулями глубоко отпечаталась в их сознании. Им будет трудно забыть о ней. Танчжэнь резко вдохнул. В его глазах мелькало что-то сложное. Он не ожидал, что молодая девушка, которая следовала за ним всю дорогу до острова полумесяца, обладает такой техникой. Способности Лю Чжуна были ничуть не слабее, чем у него. Разве это не означало, что она могла убить и его, если бы захотела? После убийства Лю Чжуна, Хан Сюйнай перевел взгляд на Ло Чжуфэна и Линь Тая. Их выражения изменились. Хаймэф. Хан Сюйнай фыркнула и взмахнула рукой, когда все посмотрели на нее. Порыв холодного и пронизывающего до костей ветра пронесся мимо и заморозил Ло Фэн Чжу и Линь Тая прежде, чем они успели среагировать. Пам! Пам! Впоследствии, две ледяные скульптуры задрожали, когда ужасающие трещины начали расти на их поверхностях. В конце концов они превратились в груду колотого льда и упали на землю.